Эмигрантскую словесность составляет диалог со своим прошлым, который автор ведет из чужого настоящего. Разговор этот идет в зоне вымысла, в области мифа. Все русские писатели покидали одну страну, но на Западе у каждого появилась своя, разительно отличающаяся от других родина. Бунин с Набоковым не могли найти общего языка для разговора о покинутой ими в одно время России. Еще меньше похожи дома двух зэков — Солженицына и Синявского. Все эти частные родины объединяет их иллюзорная природа. Они существуют только в пространстве памяти. Каждый автор носит дом с собой, как улитка. Беда в том, что эмигрантская ситуация норовит перерасти в метафизическую, с которой уже вынужден считаться каждый пишущий. Бродский говорил, что изгнание дает писателю бесценный урок унижения. Затерянный среди чужих книг, он как иголка в сене, и хорошо еще, если ее кто-нибудь ищет. Изгнание дает шанс автору в одночасье осознать то, на что в обычной жизни уходят почти все его годы. Любой писатель рано или поздно остается наедине с языком. Но если Бродский прав, то сочетание литературы в изгнании — тавтологическое. Литература и есть изгнание. Писатель везде исключение, он всегда на обочине. Только отсюда он может смотреть на жизнь, не участвуя в ней. Часть четвертая. В России быстро нашли оправдание ранней смерти Довлатова. Одиночество, тоска, ностальгия. Эта триада, как и другие универсальные банальности, вроде «трех звездочек» или «ум, честь и совесть», годится на все случаи жизни. Но как быть с одиночеством, если по эту сторону от Евтушенко Сергей был самым популярным в любой компании? Да и с ностальгией непросто. Набокова она не смогла добить до 78 лет, Бунина до 83, пожалуй, для русских писателей ностальгия безопаснее пребывания на родине. Да и вообще, ностальгия — болезнь барская. Откуда ей у нас взяться? Тут я, как Базаров, верю скорее телу, чем душе. Мне кажется, что родина — понятие физическое, плотское. Результат метаболизма, она формируется в клетках организма из съеденных в отечестве атомов. Мы питаемся родиной, ею дышим, поэтому она становится нами. Как мышьяк. Родина оседает в тканях организма, обрекая на чувство физической привязанности к определенной широте, долготе и климатическому поясу. Любовь к родине — рефлекс, физиологическое узнавание, резонанс внешней природы с той, которая растворена внутри нас. Поэтому патриотизм рождает самые сильные и самые стойкие привязанности. Борщ труднее разлюбить, чем Достоевского, не говоря Солженицына. Патриотизм неизлечим, потому что он неотделим от почвы в куда более прямом смысле, чем считают почвенники. Любовь к родине, действуя в обход сознания, возвращает нас даже не к животным, а к растениям. Единственная непритворная ностальгия — та, которую мы делим с ромашками или боровиками. От чужбины родину отличают не язык и нравы, а набор аминокислот в грядке, угол, под которым падает солнечный луч, сотня другая молекул, придающих воздуху неощутимый, неописуемый, но и незабываемый аромат детства. Часть пятая. Не сумев сделать эмиграцию домом, Сергей отстроил его себе в своих ностальгических книжках. В отличие от зоны и заповедника, наши и чемодан — плод искусного замысла, а не органичной потребности. Они не дикие, а домашние. Разница, как между садом и огородом. Достоинство первого определяется не только искусством садовника, но и его доверием к природе, от второго — больше пользы.